Часть третья. Россия сосредотачивается. 1. Это тоже оттуда, из будущего? Да. И как это называется? Данька поднял голову и посмотрел на императора Всероссийского Николая I, сидящего напротив него с крайне любопытным выражением лица, после чего вздохнул. Линемент бальзамический. По Вишневскому. Антибактериальное вяжущее средство, ускоряющее процессы регенерации. Что такое бактерии и регенерация? Николай сейчас, спустя несколько дней их почти непрерывных разговоров, уже знал. Ну как непрерывных? Первую половину дня новоиспеченный император проводил в делах. По итогам бунта велось серьезное расследование. Кроме того, вовсю шла подготовка к коронации, которая по традиции должна была пройти в Москве. В каковую убыл Михаил, назначенный ответственным за сие весьма важное мероприятие. Плюс Николай активно занимался расстановкой своих людей на ключевые посты. Он и Даньку попытался сходу ввести в Государственный совет, сделав графом. Прямо на Госсовете, в присутствии Константина об этом заявил. А когда его попытались остановить, взбеленился и наорал на присутствующих. «Мой папа своего Бродобрея графом сделал! А я того, кто меня от штыка бунтовщика грудью заслонил, не могу! Да еще и, если вы, господа, помните, он Россию в число самых технически развитых держав вывел!» Так что к Даньке он заявился с гербовой грамотой наперевес, отчего бывший майор пришел в ужас. Потому что, во-первых, представил, какая волна ненависти на него обрушится, и, во-вторых, у него ну совсем не было времени на то, чтобы заседать во всяких советах. Но от графа ему отвертеться так и не удалось. А вот от места члена Государственного совета отбиться получилось. «Ну сам подумай, Николай, мне железные дороги строить надо. Ту, что между двумя столицами, уже вот-вот стройку запустим. Заводы новые, нефтеперегонные, паровых машин, в Нижнем еще достраивается, сантехники. Зимние и Аничка в дворцы, ты опять же. Вот сам же и приказал мне такой же канализацией и водопроводом оборудовать, как это в Мишкином дворце сделано. А это ж убийцы какие площади. Плюс явно это не последняя такая работа будет. Ну откуда у меня время будет в этом твоем совете торчать? Тебе же явно просто моего присутствия на заседаниях будет мало. Ты ж меня явно еще и нагружать начнешь всяким разным. Или ты предлагаешь ничего из перечисленного не делать? Если да, так я не против. Буду сидеть, разговоры разговаривать, только вот дела стоять будут». Так что Николай, хоть и скрипя сердце, согласился с его доводами. Однако заявил, что когда граф Николаев Уэлсли немного разберется с делами, они еще вернутся к этому вопросу. А потом они запирались в его покоях, и Даниил начинал свой рассказ. Плавного повествования не получилось. Николай как будто вернулся во времена своего детства. Он восторженно ахал, охал, перебивал бывшего майора вопросами, взмахивал руками. Но когда они перешли к конкретике, выяснилось, что на большую часть наиболее животрепещущих вопросов ответов у Даниила нет. «То есть ты не знаешь, когда состоится новая война с Османской империей?» «Но я же тебе уже говорил, единственное, что я помню, это война 1878 года, когда нашим удалось освободить Болгарию. Были ли какие-то ранее, не помню. Ну, за исключением тех, что мы с тобой уже изучали здесь. А когда мы разобрались с Кавказом?» «Да до конца никогда», — вздохнул Даниил. «У нас и в 1993-м война с Чечней была, и в 2000-м. А если что поближе к нынешнему времени брать, так Лермонтов в Пятигорске на дуэли в 1841-м погиб, как раз служа на Кавказе». «Лермонтов?» «Поэт такой и офицер, гусар вроде». Год смерти Лермонтова бывший майор запомнил, потому что был однажды с Марьяной по путевке в военном санатории в Минводах и ездил из него на экскурсию в Пятигорск. А посещение могилы Лермонтова было в подобных экскурсиях обязательным пунктом. Именно он, кстати, Бородино написал. «Вот как! Значит, все остальные стихи и песни тоже не твои?» «Ну, да». «Хорошо. А сколько будет править Мохаммед Шах? И кто получит корону после него?» «Не знаю». «А какую политику будет проводить Карл X?» «А кто это?» «Король Франции». «Не знаю». «Когда отойдет отдел Меттерних?» «Не знаю». В конце концов, Данька не выдержал и слегка психанул. «Да пойми ты, там, в будущем, я был всего лишь майором, причем интендантом. На складах служил. Занимался учетом и содержанием артиллерийского вооружения и боеприпасов. Причем склады эти располагались в лесах под Челябинском. Все. Ну откуда я могу знать ответы на твои вопросы? Николай озадаченно замер. Зачем там склады? У вас часто восстают киргизы? Кто? Удивился бывший майор. А, нет, Киргизия уже 30 лет как отдельное государство. И вы с ним воюете? Да нет же, склады были построены еще когда мы были в одном государстве. А в глубинке, да хрен его знает, наверное, чтобы скрыть их от американцев. От кого? Ну, здесь пока это называется Североамериканские Соединенные Штаты. Николай удивленно вскинул брови. А чем вас так напугали эти дикие люди? Это ж мелкая отсталая страна. Даниил вздохнул. Это сейчас они мелкая отсталая страна, а в будущем сильнейшее государство планеты. СССР с ними почти 50 лет бодался и в конце концов проиграл. Распался на куски. Молодой император удивленно покачал головой. Однако, но я все равно не понял, зачем скрывать от них склады в уральских лесах. Зачем им вообще знать, где какие у нас склады? Как они в принципе могут быть нашими противниками, если между нами и ими вся Европа? А потом еще и Атлантический океан. Напоминаю, что на дворе 1825 год. Население США около 10 миллионов. Дикий Запад пока еще вовсю дикий, а западная граница страны проходит лишь немного западнее Великих озер. Даже Техас еще часть Мексики. А Тихоокеанское побережье вообще, считай, ничье. Там, кроме мексиканской Калифорнии, пусто. Ни одного устойчивого поселения нет. Максимум — фактории. Данька хмыкнул и начал рассказывать. Об отгремевших войнах, о военных блоках, о разведывательных спутниках, о крылатых и баллистических ракетах, о химическом, ядерном и бактериологическом оружии и мировых эпидемиях, как возможном результате утечки онова или даже намеренном заражении. Николай слушал завороженно. А когда бывший майор закончил, почти минуту молчал. Потом шумно фыркнул и потер лицо ладонями. «Боже мой! И как вы там живете? Десятки миллионов погибших в войнах. Эти ваши бомбы, ядра, отравляющие газы, искусственные болезни, убивающие людей по всей планете. Господи, мы-то надеемся, что жизнь наших потомков будет более счастливой, а все, оказывается, идет в обратную сторону». «Ну, не совсем так», — слегка смутился Даниил. «На самом деле жизнь там у нас не так плоха, и люди по большей части живут куда лучше и дольше. Лет по 70-80 в основном. То есть в среднем мужики что-то под 70, а женщины под 80. Но это если вообще всех брать. И младенческую смертность, и в зрелом возрасте от разных причин. Да и живут куда богаче. Машины, почитай, в каждой семье, в магазинах опять же все есть. И мясо какое хочешь. Не только свинина и говядина. Но и страусятина там или индюшатина. И фрукты разные, от яблок и апельсинов с бананами, и до авокадо со всякими там киви и манго. Киви? Это фруктина такая, зелененькая, в пупырышках, сочная. Мне не слишком нравится, а дети с удовольствием кушают. В магазине на станции почти всегда были. Так что, когда внуки приезжали, мы их иногда баловали. А вот манго продавались только сушеные. Свежие Марьяна лишь иногда из Екатеринбурга или Челябинска привозила. Но тоже почти всегда только внукам. Уф! Шумно выдохнул Николай. Что-то я ничего про это ваше будущее не понял. Давай так, займемся полезным. Садись-ка и опиши все, что мы можем использовать здесь и сейчас. Ну или в скором будущем, по разным направлениям. Военное дело, медицина, строительство, ну и так далее. Да мало что можем, вздохнул бывший майор. Я уже и так стараюсь как могу, но для меня все наши текущие возможности прям седая древность. Я про то, что сейчас можно применять, ничего особо и не знаю. А то, что знаю, очень сильно приходится адаптировать. Николай скривился. «Понял. Ну ты все равно напиши. Вместе подумаем. А еще про персоналии, кого вспомнишь. Кто толковый, кто враг, кто предатель. Ну и вообще, что вспомнишь о политике? С кем мы дружили, с кем воевали, чего добились, чего просрали. Короче, пиши, что можешь». Хорошо, тогда я домой поеду. Но только что без всяких госсоветов. Да понял я, понял. В следующей неделе Даниил безвылазно сидел в сусарах и писал. Потом читал. Зачеркивал, правил, сминал бумагу в комок и выбрасывал в таз, стоящий под столом. А когда он заполнялся, лично сжигал и садился писать снова. После его отъезда в сусары Николай взял паузу и в следующий раз приехал в субботу. Весь вечер читал то, что написал Данька, после чего терзал его расспросами, а затем велел писать дальше, в том числе и ответы на вопросы, которые возникли у него после прочтения. Но не только. «Ты давай, пиши!» — настойчиво говорил Николай. «Больше пиши! Даже если чего не знаешь, все равно пиши. Свое мнение пиши. У тебя в голове столько всего разного, что даже на вполне обычные вещи у тебя взгляд другой. Да и жизненный опыт тоже. Ты ж сам говорил, что там у себя 80 лет прожил. Вот и давай, реализуй этот свой жизненный опыт». Вот Данька и писал. Ну, сколько мог. Потому что вслед за Николаем в сусары потянулись визитеры. Свицкие заприметили отношение новоиспеченного императора к своему бывшему крепостному. Граф Адал мотается к нему день через день, причем один, без свиты. И самые ушлые рванулись устанавливать отношения, чем приводили Даниила прям-таки в бешенство. Ему же работать надо, а тут один за одним. И каждого встреть, поулыбайся, пообщайся, светскую беседу проведи. А кое-кто всем этим не заморачивался, сразу начинал всякие гешефты предлагать. Мол, поспособствуй, выпроси у государя того-этого, и будет нам с тобой счастье. Ох, как у бывшего майора руки чесались шугануть таких гостей. Но он этого не делал. Наоборот, благожелательно улыбался и расспрашивал. Кто еще в этих гешефтах участвовал? Кто и как прикрывать будет, ежели все раскроется? Куда денежки прятать планируется? А проводив, шел и писал. Не только про будущее и свои мысли, но и все, что узнал от этих гешефтмахеров. Тем более, что они не только про свои дела и желания рассказывали, но и про других, как тех, кто уже приезжал к Даниилу, так и тех, кто только собирался. Ну или не собирался, но свои гешефты делать хотел. А затем в очередную субботу приезжал Николай, читал написанное и ругался. Прямо орал в голос и рвался в Петербург, чтобы немедленно прижать всю эту шушеру к ногтю. Так что бывшему майору приходилось буквально держать его за штаны, потому что устраивать кровавые разборки с большей частью света — сразу после неудачной попытки дворянского бунта, то такое. Сначала надобно с последствиями бунта разобраться. Явных противников придавить. Основную часть дворянства перетянуть на свою сторону. Сил набрать, своих людей расставить по местам. Дать им укорениться. Ну и так далее. Хорошо, что Николай в принципе был адекватным. И потому все это понимал. Так что совсем уж героических усилий Даниила на все это не требовалось. Так прошли декабрь и январь. Все празднества по случаю траура по умершему императору, а также бунта и идущего расследования были отменены. Более того, Николай объявил, что все деньги, которые двор ранее тратил на рождественские и крещенские гуляния, пойдут в учрежденный им специальный фонд, средства которого будут направлены на воспомоществование крестьянам вследствие малоземелья, переселяющимся на новые земли. А также объявил, что повелел на всех землях, принадлежащих императорской семье, не позднее 1 января следующего 1826 года освободить от крепости всех крестьян и открыть им возможность переселения на кабинетные земли, на Урал, в Сибирь и на побережье Черного моря. Ну и что он призывает всех дворян последовать его примеру. А также заявляет, что с 1 января следующего года учреждает особый комитет, который будет разрабатывать крестьянскую реформу. Так что он предлагает любому подданному, которого волнуют подобные вопросы, подавать в этот комитет свои предложения. Между тем, расследование преступлений бунтовщиков шло своим чередом. Несмотря на заметно меньшую численность восставших, на этот раз подход к руководителям восстания оказался более суровым. Все шло к тому, что к смертной казни будет приговорено не 5, а 11 человек. Причем четверо из них даже не были на Сенатской площади. Как выяснилось, кроме того, что в Петербурге готовилось восстание еще и на юге империи. Причем там, судя по весьма скупым рассказам Николая, ситуация сложилась как бы даже и не хуже, чем в столице. потому как и с численностью, и с требованиями к властям, и с решительностью насчет пролития крови, все оказалось куда печальнее. Представители Южного общества были категорически настроены на установление республики любой ценой, и в своих руководящих документах прямо заявляли о желательности полного уничтожения императорской семьи и установления революционной диктатуры с применением к несогласным самых суровых мер воздействия. Более того, руководитель Южного общества Павел Пестель прямо восхищался якобинским террором и призывал действовать не менее решительно и беспощадно. Эти рассказы Николая приводили бывшего майора в некоторую оторопь, потому что ни о каком Южном обществе он не помнил напрочь, и все его воспоминания о декабристах ограничивались только лишь их стоянием на Сенатской площади, ну и пятью фамилиями казненных. Но вся эта суета, по большому счету, Даньку не касалась. Он писал. К марту оформились первые результаты их совместных с Николаем регулярных посиделок. Во-первых, Николай переиграл все предварительные договоренности, решив отозвать выданное еще Александром I разрешение на создание частной компании по строительству железной дороги Санкт-Петербург-Москва и решив строить ее за государственный счет, что бывший майор горячо поддержал. Недаром ведь что в СССР, что в Российской империи, что в РФ все железные дороги были государственными. Если во всех трех очень разных по своему строю государствах от чего-то пришли именно к такому решению, значит, было за этим решением нечто серьезное, важное при любом государственном устройстве. А еще данное решение позволяло немного переработать проект будущей дороги. Так что он с огромным удовольствием, кстати, отодвинул немного в сторону свою писанину и занялся подготовкой нескольких партий, которым предстояло провести окончательную трассировку маршрута дороги, а также с головой окунулся в переработку плана строительства. Если все получится, Николаевская, ну то есть Александровская железная дорога, принятое название решили не менять. Николай заявил, что эта дорога будет лучшим памятником брату. Здесь появится на четверть века раньше, чем в прошлой истории. Во-вторых, они с Николаем наконец-то определились, что делать с солдатами взбунтовавшихся полков. Когда новоиспеченный император узнал о больших запасах золота на Аляске и в Калифорнии, идея отправить провинившиеся полки в ссылку родилась сама собой. Причем основной упор было решено сделать именно на Калифорнию, потому что без серьезной кормовой базы организовать добычу золота на Аляске было невозможно. Так что и золотая лихорадка в Калифорнии здесь также должна была начаться лет на 20 пораньше. Ну, если у них все получится именно так, как они планируют. В-третьих, у них после всех этих бесед наконец-то начала вырисовываться система народного образования. По мнению бывшего майора, крайне отсталая. Но когда он озвучил эту свою точку зрения, Николай на него наехал. Мол, либо такая, либо вообще никакой. «Ты пойми, сейчас массовую начальную школу иначе, нежели чем церковно-приходскую, сделать невозможно. Ресурсов нет. Совсем. Или, может, железную дорогу до Москвы пока строить не будем?» Молодой император прищурился, а Данька насупился. «Ну вот то-то!» Николай вздохнул. «Мы с Конкрином каждую неделю по 6-7 часов сидим, голову ломаем. Денег ни на что не хватает. Даже не представляю, как Александр со всем этим справлялся. Тришкин кафтан какой-то». «Вот поэтому и надо железные дороги строить», — наставительно произнес Даниил. «Железные дороги — локомотив экономики. Экономику разовьем, количество денег увеличится». «То есть школы пока открывать погодим?» «Да как же погодим-то?» — скинулся бывший майор. «Откуда мы тогда людей набирать? Блин, все шутишь?» «Да какие уж тут шутки!» Уныло вздохнул Николай. «Просто либо задействовать ресурсы церкви, либо никакой массовости. Максимум по сотне другой новых школ будем в год открывать в городах и богатых поместьях. Причем не столько государственным родением, сколько попечением благотворителей. И все. Денег в казне нет». «Так на церковь-то находится», — сердито пробурчал Даниил. Николай с насмешкой уставился на бывшего майора. Данька отвернулся. Ну да, херню спорол. Религия даже в покинутом им будущем оставалась не столько опиумом для народа, сколько мощнейшим инструментом национальной консолидации. Недаром все эти ребята-соросята так остервенело атаковали вроде как отсталую и никому не нужную русскую православную церковь. Никаких денег не жалели. Десятки миллионов вбрасывали, чтобы поддерживать поток материалов про попов на мерседесах. И часов за десятки миллионов. Нет, нельзя сказать, что ничего подобного не было. Было, но если посчитать, сколько вбрасывалось в раскрутку и выведение в топы любого подобного фактика, оторопь берет. А если вспомнить, сколько влили ресурсов и сил в создание отдельной украинской церкви, если церковь отстала и никому не нужна, зачем такие расходы? И почему тогда те же американские президенты не откажутся от своих регулярных молитвенных завтраков? Даже в 21 веке. То есть русскую церковь заклеймить, растоптать, разорвать, а наша не тронь, так что ли? Значит так, программа для этих школ на тебе. Да я... Не спорь! Возвысил голос Николай. Но затем слегка сбавил тон. Ну подумай, кому я еще могу это поручить? К тому же все делать самому не надо. Я учрежу целый комитет. Введем туда Карамзина, батюшек, кто поистови насчет народного образования. Так и есть, поверь. Кого из педагогов? Но главным будешь именно ты. Да почему я-то? Потому что ты лучше всего понимаешь, кого мы должны получить на выходе. Жестко отрезал Николай. Не просто грамотного работника, но и верного. Сам же рассказывал о скорой весне Европы. Сколько там таких просто грамотных с горящими глазами на баррикады рванут? Такого же в России хочешь? Только ведь у нас так гладко, как в Европе, не пройдет. У нас все как в твоей этой гражданской войне начнется. Как ты там мне песню из вашего хорошего будущего напел? Русские рубят русских? А у нас там уже Крымская война на носу. И чем все закончится? Бывший майор сердито зыркнул на молодого императора, а затем вздохнул. Ладно, я понял. Вот и отлично. Впрочем, на него не только нагрузку навалили, возможности тоже увеличились. Так, например, Данька прям сходу выбил из Николая разрешение направлять на учебу за границу выпускников не только железнодорожного училища, коих он и так отправлял за собственный кошт, но еще и выпускников Санкт-Петербургского и Московского воспитательных домов. В Санкт-Петербургском мастерские появились еще до Отечественной войны и их с Николаем родением. Ну, когда они занялись изготовлением пулелеек для Николаевской пули. Потом то производство было перенесено в Павловские механические мастерские. Но мастерские при воспитательном доме не были заброшены. А через несколько лет, уже после войны, заботами матери Николая, Марии Федоровны, они были реконструированы и перестроены. А программа обучения заметно пересмотрена. В сторону расширения ее за счет большего числа часов математики, физики, механики и других естественно-научных дисциплин. Но не логику и риторику же им изучать с латинским и греческим, в конце концов. Чай не университет. А 7 лет назад эта программа была распространена и на Московский воспитательный дом. Более того, пару лет назад было решено, что эта же программа будет внедряться и по всем остальным учреждениям императрицы Марии, как стали неофициально называть переданные императором Александром I еще в начале своего правления под руку своей матери все казенные сиротские дома. Плюс расширилась география. Кроме Швеции, Франции, Германии и Великобритании, выпускники отправлялись еще и в Италию, Нидерланды, Бельгию и Швейцарию. Причем Карл, которого Данька попросил курировать эти европейские стажировки, потому как у самого ну совсем времени не хватало вникать еще и в это, с удовлетворением сообщил, что кое-кого удалось пристроить к самим Авогадро, Амперу и Берцелиусу. Про Ампера и Авогадро бывший майор кое-что помнил, а про Берцелиуса ничего не знал. Но если его имя упоминалось в ряду с первыми двумя, наверное, это было круто. А вот интересно, в прошлой истории было точно так же? Или это очередное изменение, спровоцированное тем, что он здесь оказался? Изменения были, но небольшие. Мастерские при Московском воспитательном доме в реальности были построены только в 1826 году. Но здесь, учитывая не только прямую деятельность персонажей, но и работу увеселительной железной дороги, а также куда более быстрое развитие настоящих железных дорог и, соответственно, заметно возросший интерес общества к технике, некоторые решения, связанные с техническим развитием, и так случившиеся в будущем даже без личного участия главного героя, точно были бы приняты гораздо раньше. Но долго раздумывать над этим Данька не стал. ибо ответа на данный вопрос получить было невозможно, потому что он вообще ничего не помнил про воспитательные дома. Даже слова такого до попадания сюда не знал. А за неделю до Пасхи Николай заявил: «Все, твое затворничество закончено. Жду тебя 30 апреля в Зимнем, на пасхальном балу». «Но как же?» – изумился Даниил. «Ничего не знаю, граф», – вскинул голову молодой император. «Быть и точка. И на коронацию тоже поедешь, не отвертишься. Да и, кстати, хватит тебе здесь в сусарах сидеть, как сычу. Мне может срочно потребоваться с тобой посоветоваться, а сюда к тебе не наездишься. Так что вот». И он протянул Даньке свернутый рулончик документов. «Что это?» «Дом тебе». «Мне?» Даниил протянул руку и осторожно взял документы. Развернул, прочитал. Потом уставился на Николая. «Лично выкупил у консула Неаполя ради», — гордо сообщил Николай. «И жалую тебе». «Ну и нахрена?» — уныло поинтересовался Данька. Ему так хорошо было в родных сусарах. А теперь что? Он вздохнул. Дом располагался в самом начале Невского, то есть совсем рядом с Зимним. От дверей дома до ближайшего подъезда Зимнего дворца по прямой шагов 400 максимум, то есть меньше 300 метров. Задергает ведь совсем. «А чтоб служба медом не казалась!» Ухмыльнулся Николай, вернув бывшему майору сентенцию, однажды услышанную от него же самого. «Ремонт сделаешь сам. И чтобы все было по высшему классу, сантехника и всем твоим остальным. А я пока велел подготовить тебе апартаменты в Зимнем. В семейном крыле, те, которые за зеленой гостиной, ну ты знаешь». Данька все так же уныло кивнул. Зимний он достаточно хорошо изучил еще в бытность казачком, так что представлял, где что расположено. Впрочем, сами выделенные ему апартаменты он знал весьма поверхностно. Там во время пребывания в Зимнем Марии Федоровны с младшими детьми, как правило, располагался кто-то из воспитателей или семейных гостей. То есть в его собственную зону ответственности они никогда не входили. «И когда переезжать?» «Я тебя не тороплю», — милостиво разрешил Николай. «Но к Пасхе, чтоб был на месте. На литургию вместе со мной пойдешь». Время до Пасхи пролетело быстро. Даниил съездил в Петербург, ознакомился с жалованным жильем. Оно было несколько больше, чем его особняк в Сусарах. Метров 700 квадратных. И если бы не требования Николая по высшему разряду, особых вложений не потребовало. А так, точно придется раскошелиться. Затем в два приема перевез вещи в Зимний. Ну и пошил новый костюм для бала. Не то чтобы он сам захотел. Но после его появления в Зимнем дворце к нему в апартаменты прибыла Александра Федоровна. И, тепло его обняв, горячо поблагодарила за то, что он грудью заслонил мужа. Если честно, он уже слегка позабыл об этом эпизоде. Ни о какой груди там и речи не шло. Да и заслонять не то чтобы было надо. Он же этого Облонского из пистолета в плечо ранил еще до своего броска. И того от попадания пули развернуло так, что до Николая он никак достать не мог. Вследствие чего прыжок Даниила вообще не нужен оказался. Он вполне мог бы в седле остаться, и ничего страшного не произошло бы. То есть, можно сказать, он аж тык по собственной глупости поранился. Однако, как выяснилось, в свете устоялось мнение, что Даниил собственным телом заслонил молодого императора от удара штыком, и как-то изменить его, вероятно, не представлялось возможным. Впрочем, бывший майор и не собирался. А вот жена Николая, судя по тому, что она примчалась к Даньке, едва только ей доложили о том, что он появился во дворце, приняла его поступок очень близко к сердцу. И, едва узнав, что граф Николаев Уэлсли вышел таки наконец из своего затворничества и собирается присутствовать на пасхальном балу, категорически заявила, что его костюмом для бала займется лично. Единственное, что удалось отстоять Даниилу, это то, что костюм он выкупит за свои деньги. «Ваш муж, ваше императорское величество, уже и так засыпал меня подарками. Титул, дом, эти апартаменты... Так что позвольте мне хоть в этом более не ввергать вашу семью в непредвиденные расходы». Александра Федоровна, урожденная Фредерико Луиза Шарлотта Вильгельмина, лишь рассмеялась на это. «Не волнуйтесь, mein guter Freund, Даниил. Такие расходы нас с моим мужем не разорят. Но если вам будет так удобнее, я согласна. Однако позвольте мне позаботиться обо всем остальном». Так что на бал Данька явился в полном блеске. Ну, почти. Все-таки драгоценных аксессуаров у него на костюме оказалось куда меньше, чем у подавляющего большинства собравшихся. Так что выглядел он куда скромнее любого из присутствующих. Но это ему ничуть не помогло. Потому что едва только распорядитель объявил о его прибытии, как его мгновенно атаковали. О нет, не враги. Ну или не только лишь они. Большая часть накатившего на него вала составляли почтенные матроны, обремененные дочерьми на выданье. «Граф, граф! Ваше сиятельство! Господин граф!» Бывший майор аж ошалел. И, не дожидаясь, когда его захлестнет неудержимая волна, развернулся и рванул к стене. Ну, чтобы обезопаситься хотя бы с одной стороны. К такому он точно не был готов. В прошлые разы он не пользовался даже сотой долей подобной популярности. Впрочем, сильно ему это не помогло. Его настигли, в рукава вцепились тонкие и не очень девичьи и женские пальчики, после чего его буквально распяли, взяв кольцо десятков горящих охотничьим азартом глаз. «Господа!» Голос Николая прозвучал как нельзя кстати, потому что Данька уже готов был заорать и, наплевав на любые условности, пробить себе путь на свободу грудью и даже, если этого окажется недостаточно, кулаками, после чего бежать. «И дамы, прошу вас простить меня, но я вынужден похитить у вас моего друга, графа Николаева Уэлсли». Толпа замерла, после чего вцепившиеся в рукава и обшлага пальчики прелестниц, а также их мам, начали нехотя разжиматься, а плотно окружившая его толпа столь же нехотя расступаться, открывая ему дорогу к молодому императору и склоняясь перед ним в реверансах. Когда Даниил добрался до Николая, в глазах у того бушевал смех, а едва они отошли на несколько шагов, как тот склонился к плечу бывшего майора и зашептал: «Клянусь, это стоило увидеть! Как они на тебя налетели! Прям стая волков на одинокую овечку!» И он мерзко захихикал, а Данька насупился. Потом тяжко вздохнул. «И что прикажешь делать? Ведь вправду разорвут!» «Не волнуйся, у меня есть решение!» Снова захихикал молодой император, увлекая его за собой. А когда они наконец добрались до цели, Данька замер. «Вот, баронесса, вручаю вам своего друга, графа Николаева Уэлсли!» С нотками крайнего удовлетворения в голосе начал Николай. «Я прошу вас на этот вечер стать ему защитой. А то, знаете, баронесса, его чуть не порвали на сотню маленьких графов». После чего он повернулся к Даньке и пихнул его локтем под ребро. «Ну что замер? Поздоровайся хоть». «Здравствуйте, Аврора», — хрипло выдавил Даниил.